— Оззи, — произнес он, и губы едва выговорили имя, которое звучало сейчас так неуместно. — Это просто глупо. Неужели ты поверила тому, что я тебе говорил? Это неправда. Я не могу посадить корабль в одиночку. Нужно несколько часов, чтобы рассчитать параметры орбиты, и мне понадобится помощь при посадке. По крайней мере, второй пилот. Дуло пистолета не шелохнулось. Не морочьте мне голову, мистер Чан. Этот корабль не ограничен энергией, как старые ракеты на химическом топливе. Космическая скорость на Европе всего 3 километра в секунду. Ваша подготовка включает аварийную посадку при неисправном бортовом компьютере. А теперь постарайтесь применить это на практике. Окно для оптимальной посадки в указанных мной координатах открывается через 5 минут. При аварийной посадке такого типа, — сказал Чанг, мокрый от пота, — процент риска равен 25. Вообще-то истинный процент риска был 10, но Чанг решил, что сейчас можно и преувеличить угрожающую опасность. К тому же прошло уже несколько лет, и я изрядно подзабыл, как это делается. — В этом случае, — ответила Роза МакМаган, — мне придется устранить вас и потребовать, чтобы капитан прислал более надежного офицера. Но тогда мы упустим это окно, а следующего придется ждать пару часов. У вас еще 4 минуты. Второй помощник Чанг понял, что проиграл. Во всяком случае, он сделал все от него зависящее. — Давай свои координаты, — сказал он. Роза. Как только раздались первые негромкие хлопки включенных двигателей контроля ориентации, напоминающие отдаленный стук дятла, капитан Лаплас мгновенно проснулся. Сначала ему показалось, что это сон. Нет, корабль действительно разворачивался в пространстве. Может быть, один борт перегрелся, и система термического контроля слегка развернула корабль. Такое иногда случалось, и всегда по недосмотру вахтенного офицера, не заметившего повышения температуры. Он протянул руку, чтобы нажать на кнопку интеркома, связывающего капитанскую каюту с мостиком, и вызвать... Кто там сейчас на вахте? Да, мистера Чанга. Но рука остановилась на полпути. После многих дней в невесомости даже 1/10 силы тяжести застает врасплох. Капитану показалось, что понадобились минуты, хотя прошло должно быть всего несколько секунд, чтобы расстегнуть привязные ремни и выбраться из койки. На этот раз он нажал на кнопку изо всех сил. Никто не отвечал. Капитан старался не обращать внимания на стук падающих вокруг незакрепленных предметов, которые срывало с мест появления силы тяжести. Все падало и стучало, казалось, довольно долго. Наконец, единственным звуком, нарушающим тишину, стал отдаленный приглушенный рев двигателя, включенного на полную мощность. Он рванул занавеску на иллюминаторе и взглянул на звезды. Капитан примерно представлял, куда должна быть направлена продольная ось корабля. Здесь не требовалась точность. Даже если ему удастся установить направление с ошибкой в 30 или 40 градусов, это позволит сделать выбор между двумя возможностями. Galaxy можно направить так, что он будет либо терять, либо увеличивать орбитальную скорость. Корабль терял скорость. Значит, он готовился спускаться к Европе. Кто-то настойчиво стучал в дверь, и капитан понял, что прошло всего лишь чуть больше минуты. В дверном проеме стояли второй помощник Флойд и еще 2 члена экипажа. — Дверь на мостик заперта, сэр, — произнес Флойд, тяжело дыша. — Мы не можем войти, и Чанг не отвечает на вызов. Нам непонятно, что случилось. — Боюсь, мне это вполне понятно, — ответил капитан Лаплас, натягивая брюки. — Рано или поздно какой-нибудь сумасшедший должен был додуматься до этого. Мостик захвачен, и я догадываюсь, куда мы летим. Вот только не могу понять, Почему? Он взглянул на часы и произвел в уме быстрый расчет.